заключение. Вы прослушали семинар бизнес-тренера и предпринимателя Олега Кощинского «Кризис и как на нем заработать». Надеюсь, мне удалось повысить вашу уверенность в собственных силах, показать новые возможности и научить алгоритму создания системы приумножения капитала в кризисный период. Повторю основные мысли. Наберитесь терпения и инвестируйте долгосрочно, на несколько лет. Пользуйтесь услугами нейтрального консультанта или наставника. Придерживайтесь выбранной стратегии. Диверсифицируйте вложения глобально. И главное, не пытайтесь переиграть рынок. Залог вашего успеха в регулярности и длительном сроке инвестиций. Займитесь информационным бизнесом с помощью интернета. Предлагаю вам использовать так называемое правило 72. Это способ расчета времени, за которое ваши инвестиции удвоятся. Надо число 72 разделить на ожидаемую доходность. То есть при доходности 15% ваши инвестиции удвоятся за 72 разделить на 15, получится 4,8 года. При доходности 20% 72 разделить на 20, и удвоение произойдет, значит, за 3,6 года. Кстати, знаете, какова средняя доходность фонда самого успешного инвестора мира Уоррена Баффета? Всего 27% годовых. Немного? Зато на протяжении 50 лет. Разберем гипотетический пример. Предположим, у вас родился ребенок, и вы с бабушками и дедушками инвестировали для его будущего 5000 долларов. Я гарантирую вам, вы еще не знаете, но у вас родился будущий миллионер. Не верите? Давайте посчитаем вместе. Правило 72 показывает, что даже при скромной доходности всего лишь 10,4% в год, ваши инвестиции удваиваются за 7 лет. Значит, в 7 лет это будет 10 тысяч. Немного. В 14 лет – 20 тысяч. В 21 год – 40 тысяч. Вот тут очень важно сберечь от молодого, неокрепшего ума курицу, несущую золотые яйца. Вы еще не забыли пример с сигаретами? В 28 лет – это 80 тысяч. В 35 лет – 160 тысяч. В 42 года – 320 тысяч. Каждые 7 лет капитал удваивается. 49 лет, внимание, 640 тысяч долларов. Хороший капитал в зрелом возрасте. 56 лет, 1 280 000. Мое предсказание сбылось, поздравляю. Ваш ребенок стал миллионером. Сбылась ваша мечта и ваш план. Вы сделали своего ребенка миллионером и заложили основы будущего семейного капитала. На меньшую часть процентов, от которого можно шикарно жить, а остальное снова инвестировать, ежегодно увеличивая состояние. Знаете, этим проверенным тысячелетиями, известным еще в древнем Вавилоне способом «сберегай и инвестируй», создавали свои состояния Ротшильды, Рокфеллеры, Оппенгеймеры, Форды, Сименсы, Демидовы, Морозовы. Кто знает, может и ваша семья присоединится в будущем к этому списку. Как показывает опыт моих клиентов, этой информации для многих из них бывает вполне достаточно, чтобы сразу приступить к решению их задач. Если же вы считаете, что вам нужна индивидуальная программа консультирования, поддержка и сопровождение вас на пути к вашим целям, не только финансовым, но и личным, карьерным, то могу вас обрадовать. У меня для вас есть 2- и 3-месячные программы еженедельной работы с вами по достижению ваших целей. Просто опишите свою задачу на электронную почту audioseminar@yandex.ru, и мы с вами вместе решим эту проблему быстрее и проще. Представьте себе, что вы решили испечь торт, такой большой и красивый, украшенный цукатами и кремовыми цветами, пропитанный коньяком, не хуже, чем известный кондитер. Вам точно потребуется рецепт, и, вероятно, придется сделать несколько пробных попыток, прежде чем ваша затея удастся. Но верно одно – если вы будете строго придерживаться рецепта во всех его деталях, то в конечном итоге гарантированно получите результат не хуже, а даже лучше, чем у многих профессионалов, даже если вы до этого никогда не пекли торты. Поэтому книги рецептов так популярны. Мы часто хотим получить гарантированный результат. Возможно, кондитеру потребовались годы проб и изысканий, затрат на испорченное сырье и горечь длинной цепочки неудач, чтобы создать этот рецепт. А вы можете сэкономить себе эти годы, воспользовавшись результатами его труда. Просто используйте мои рецепты и заработайте на кризисе. Получите максимум в новом году. Я верю в ваш успех. До новых встреч!